Воздух был напоен ароматами магнолий и азалий. А еще должно быть бегоний, роз и настурций. Чем еще может быть напоен воздух сказочного парка, где утомленные красавицы всех возрастов пытались очистить карму, энергетику и поле, чтобы вновь начать посылать миру лучики добра, море позитива, желать карамельного настроения и хорошего вайба. Раневский по собачьи принюхался. Какой-то дрянью тянет, как будто благовония жгут, не чувствуешь? Цветами пахнет. Да точно тебе говорю, еще палками этими вонючими. Дим, да ну тебя к лысому! Они вывалились из-за кустов прямо к статуе Будды, восседавшему на берегу крошечного озерца. У ног Будды курились многочисленные ароматницы. Ну, что я говорил. Группа «Белый лотос», закончив упражнение и медитации, отдыхала где-то в парке. Именно в ней состояла Паулина, поддельная жена покойного шеф-повара. Парк был огромен, и майор быстро заскучал, сообразив, что искать они будут долго. Дело осложнялось еще и тем, что на просторных полянах среди роз и магнолий то и дело попадались какие-то люди, возлежавшие и восседающие на циновках, белоснежных матрасах, деревянных топчанах и просто на траве. Лишенный каких бы то ни было предрассудков, майор подходил к возлежащим и восседающим и бесцеремонно заглядывал в лица. Те пугались. Некоторые даже вскакивали и убегали в заросли. Маня готова была сквозь землю провалиться. «Дим, так нельзя. Нужно как-то по-другому». «Телефоны у них отбирают. Я бы позвонил давно». «Может, подождем обеда? Они же должны на обед собираться?» Майор посмотрел на Маню и хмыкнул. «Ты что, никогда карму не чистила?» «А ты что, чистил?» «Вот поэтому она у нас с тобой как у чушек, карма эта. А те, кто чистит, на обед не ходят, Маня. Они пьют росу дерева гинкго в пропорции 10:1». «Это что значит?» «Это значит, что тут никто ничего не ест, и обедов никаких не бывает, Маня. Все неистово голодают. Бывает пополнение заряда энергии. Пополняют росой, лепестками, какими-нибудь ростки, коренья. Видишь, по периметру забор какой, чтобы голодающие не вырвались». Маня захрюкала. Она всегда хрюкала, когда старалась не смеяться громко. «Чего ты ржешь? Я раз притон брал, они тоже под центр йоги косили. Я с тех пор в этом деле сам микрокосм. Давай вернемся к главному корпусу и на лавочке посидим. В корпус рано или поздно все вернутся. Тут на территории бунгало и хижины. Они бы припирались так еще долго. Обоим очень понравилось припираться друг с другом, если бы не дикие. Мане показалось, что от звука этого голоса майор прижал уши и, кажется, даже присел. Дикие, откуда ты взялся? Очень ожидала, ты приехал сюда. «За мной!» Над изумрудной травой и нежными цветочками к ним летела, трепеща прозрачными крыльями, волшебная фея. Она была так легка и воздушна, что трава и цветочки не шевелились и не пригибались под ней. Ни один листочек не дрогнул. «Вот тена!» — пробормотал Дмитрий Раневский. Маня позабыла вздохнуть. «Дикий, милый, ты нашел меня, я знала, знала!» По-прежнему, трепеща крыльями, фея летала вокруг них, кувыркалась в воздухе, выделывала кульбиты и сверкала, сверкала. По крайней мере, Маня так казалось. «Я даже сказала По, что мой верный пес Дик никогда меня не покинет. Правда, Дикушка, ты вернулся?» «Я не вернулся». И когда он так сказал, очень твердо и очень фальшиво, писательница Покровская поняла, что с размаху угодила в сцену из древнего романа, может быть, даже своего собственного. Некий Дикий, бравый майор из Тимбукту или из Северодвинска, ссорится с любовью всей своей жизни Розамундой. Розамунда, милая, но немного легкомысленная девушка, отказывается следовать за майором в Тимбукту или Шилку и Нерчинск. Она подвержена безобидным увлечениям юности, борется за равенство мужчин и женщин, за освобождение бабуинов из зоопарков, посещает пилатес и состоит в интернет-группе поддержки приюта для бездомных в Мумбаи. Майор Дики оставляет Розамунду, а сам отправляется на задание, меж тем понимая, что его жизнь без нее пуста. Он пытается заполнить пустоту, сойдясь с крепкой румяной дамой средних лет, имеющей твердую профессию пса и термос с чаем в портфеле. Но любовь сильнее. Она влечет его в последний раз взглянуть на любимую, которая мается от тоски по нему в райском саду санатория Аюрведы. «Добрый день!» — поздоровалась с феей крепкая женщина средних лет. — Вы Розамунда? — Я Хлоя! — засмеялась фея, словно хрустальные колокольчики зазвенели. — С чего вы взяли? — Дики, ну как ты меня нашел? Боже, всегда забываю, ведь ты великий сыщик. — Как удивиться По! Дики, я скучала! И фея, сделав еще круг по воздуху, прильнула губами к губам майора. Маня смотрела, не отрываясь. Такое с ней было в первый раз. Словно спохватившись, майор стал отпихивать фею от себя и замахал руками, словно прогоняя осу. — Маня, это Хлоя, мы с ней на одно время встречались. — Дики, у нас были отношения. — Отношения! Серьезно и долго, почти полгода. Ну, 4 месяца. Это срок. Как вы думаете, 4 месяца — срок для отношений? — обратилась она к Мане. — Еще какой? — подтвердила та. — Вы тетя, да? У Дики есть тетя, он мне рассказывал. Вы здесь на суставах? Здесь пожилые берут ванны для суставов. Господи, где же По? Я хочу, чтобы... — Маня, я не знал, — быстро сказал Раневский. — Конечно, не знал. Так же быстро согласилась Маня. — Маня, правда, да все в порядке. — А вы Фаина, правильно? Дики говорил, что бабушка с дедушкой дочь назвали Фаиной. Ну, тетю Дики. И это получилось Фаина Раневская. Дики говорил, что это глупо, а мне кажется, красиво даже очень. И вообще не глупо. — Очень красиво, — согласилась новоявленная Фаина Раневская. — Ну, я прошу прощения, мне нужно навестить приют для собак. — Вы собачек любите, да? А у меня кот. — Вот телефона нет, я бы показала. — Дики, ты можешь им приказать, чтобы телефоны нам вернули? Что у них за порядки такие? — Ой, Доки, такой красавец, почти как Дики, и такой же независимый и сильный, австралийский лысый, так порода называется, очень редкая. Они с Дики отчаянно подружились, Доки и Дики, но полное имя у него — Дон Корлеон. Тоже красиво, правда? Я так по нему скучаю, как по Дики. — Я пойду, а вот Дики останется. — Да, Дики? — Маня, не дури. — Да где же По? Дмитрий Раневский совершенно потерялся и вправду не знал, что делать. Ничего ж не происходит. В модном санатории наткнулся на бывшую, ну, скажем так, партнершу. И что? Он даже не сразу сообразил, как ее зовут. Помнил только, что смешно как-то. Но Мане явно не было смешно. Она вся покраснела, над верхней губой выступил пот, он заметил. Она стала переминаться с ноги на ногу, и на лице у нее появилось учтивое, внимательное, льстивое выражение, верный признак надвигающейся грозы. Раневский прекрасно знал это выражение. Он только не мог взять в толк, что случилось. И в чем он виноват, черт побери, почему он должен оправдываться? Самое непонятное... Он и чувствует себя виноватым. Отчего? Ну, резюмировала Маня и резким движением поправила на плече ремень портфеля. Мне пора. До свидания, Хлоя. Пока. Дики. Хлоя повисла на руке у майора, совершенно перестав обращать внимание на предполагаемую тетю. Ушла и ушла. Хорошо хоть догадалась, что после долгой разлуки им нужно подышать одним воздухом. — Ты знаешь, — заговорила девушка оживленно, — я на самом деле за тобой скучала. Ну, когда с отпуска прилетела с Анапы. А Дики такой, я больше не хочу быть в отношениях, вот это все. Она потянула его в сторону розовых кустов. — Пойдем туда, там такие подушки удобные, там можно целоваться. Майор стряхивал ее со своего локтя. Маня уходила по дорожке, засыпанной белым гравием, в сторону Будды и благовоний. И майор понятия не имел, что теперь делать. Бежать за Маней? Останавливать? Объясняться? А По такая, все равно не твоего поля ягода, а я иную что? Но ведь девушка мечты может себе позволить раз в жизни влюбиться в бедняка. Она мне приветики только время тратить, и евристики за себя платить. «Маня!» — крикнул майор в отчаянии. Писательница оглянулась и помахала ему рукой. Она улыбалась. Он вырвался от Хлои, девушки мечты, и в 2 шага оказался рядом с Маней. — Что ты дуришь? Маня посмотрела ему в лицо. Глаза бешеные, весь красный, волосы дыбом. Маня, я с ней спал. Иди ты, я должен оправдываться. Вот прямо сейчас, вот прямо здесь, Маня. Я тогда был не с тобой. Я тебя только по телевизору видела на обложках. И что теперь мне делать? Повеситься на дереве гинкго, предположила Маня. И тут он тоже посмотрел ей в лицо. Она улыбалась. И не было в ее улыбке ничего страшного и грозового. Она улыбалась, как всегда, чуть кривовато одной стороны губ, насмешливо. «Я взбесилась», — объяснила она. «А чего ты от меня хочешь? Чтобы я ликовала при встречах с твоими любовницами? Никогда такого не будет. Иди вон и целуйся со своей Розамундой». Тут она бросила портфель прямо на белый гравий, и с размаху они обнялись так крепко, насколько хватило сил. «Маня!» — сказал он прямо в ее пылающее ухо. «Майор!» — с наслаждением откликнулась Маня в его мокрую от недавнего страха и унижения шею. «Дикий!» — он оттолкнул ее от себя, и они разом захохотали, как двое полоумных. Хлоя, наблюдавшая в отдалении, нерешительно подошла. «Дикий, ты что? Ты так любишь тетю, да?» «Да», — согласился майор. «Дядя любит тетю». «Хлоя, ты случайно не знаешь такую Паулину Пахомову? Она тоже где-то здесь худеет». «Как не знаю? Дикий, ты вообще не в ресурсе. Это же моя По. Я вас знакомила. Она должна увидеть, что ты вернулся». «Она-то мне и нужна, эта По. Где ее взять?» «Хлоя, что здесь происходит? Откуда взялся Дикий? Ты что, назначила ему свидание, а меня даже не предупредила?» Новая девушка оказалась высокой, почти вровень с Маней, но намного изящнее и воздушнее. У нее были черные, как смоль, прямые волосы, пришитые губы и приклеенные намертво ресницы. «Хло, ты позвала его сюда и мне не сказала?» «По, он сам меня нашел». «Что ты гонишь? Дики, скажи ей». «Девочки!» — произнесла Маня басом и подхватила обеих красавиц под ручки. «Не волнуйтесь по пустякам. У Дики несколько вопросов, просто по делу он их задаст и сразу же исчезнет. Ну, или останется с вами, как пожелает». Тут она метнула в майора особый взгляд. Тот как по команде рассвирепел. «Маня! А вы вообще кто?» Отчего-то грубо спросила черноокая По. «Я вас откуда-то знаю. Вы что, из Сонькиной тусы? Она вас подослала?» «По, это его тетя. Ну, тетя, Дики. Они вместе приехали. Она тут на суставах». По смерила Маню подозрительным взглядом. «Если вы приехали за селфи со знаменитостью, а потом выложить, убирать, я не фотографируюсь. И вообще здесь частная территория». «Вы знаменитость, да?» — заинтересовалась Маня. Рассерженная По закатила глаза, а потом перевела взгляд на подругу, а потом на Дики в недавнем прошлом Дмитрия Раневского. — «Кто это?» — брезгливо спросила она у обоих. — «Да говорю же, тетя, они все в этом возрасте бестолковые, По. Мы можем где-нибудь присесть поудобнее?» И Маня снова повлекла красавиц за собой. — «Просто на пару минут». По выдернула руку и встряхнула безупречными волосами, почти задев Маню по лицу. «Вон там такие удобные подушки в конце лужайки», — прощебетала Хлоя. «Давайте все туда. И можно попросить, чтобы подали смузи. У тебя сегодня какое?» «Петрушка и сельдерей, и семена чиа. А у меня огурец, кабачок и заряженная вода». Мешки, наполненные чем-то сыпучим, и впрямь оказались поблизости, в розовых кустах. Девушки красиво на них присели, словно райские птички на ветке дерева гинкго. Маня слегка попинала свой мешок носком сандалии. Если она на него плюхнется, подниматься придется в несколько приемов и задницей вверх. Вот ужас-то, вот унижение. Особенно на глазах у птичек. Майор вынул из кармана блокнот и сел прямо на траву. Маня продолжала топтаться. «Вас зовут Паулина Пахомова, верно?» — начал он. «Выпускница колледжа сервиса и дизайна в Ярославле. В последнее время вы исполняли роль жены шеф-повара Анатолия Истомина. Вопрос первый. Кто вас нанял и в каких целях?» Если бы майор на глазах у девиц начал обрастать шерстью, превратился в собачку Дика и приветственно завилял хвостом, они удивились бы меньше. У Хлои приоткрылся ротик. Паулина коротким броском накинула на глаза темные очки. Это провокация. Она стала изо всех сил дергаться и дрыгать ногами, намереваясь вскочить и убежать, но подняться из глубин мешка было на самом деле не слишком просто. Что вы себе позволяете, Хло? Что он себе позволяет? Кого-то привела? Да я сейчас позвоню, и от тебя мокрого места не останется. Майор вздохнул. Вы не волнуйтесь, посоветовал он добрым голосом. И позвонить вы сейчас никому не сможете, у вас телефона нет. Так когда и зачем вас наняли? Отстань от меня, ты, придурок! Раневский взял разъяренную тигрицу, бывшую птичку, за запястье и придержал слегка. Я служу в следственном комитете. Вопросы задаю по делу. Прошу на них отвечать, или я доставлю вас в отделение. Правда? — сказала сверху Маня. — Давайте просто поговорим. Не поедем в отделение. Хлоя — это подстава. Это ты меня подставила, сучка. Или Сонька? Махмуд вам всем уши отрежет. Вы что, не въезжаете нифига? И отцепись от меня, придурок! Убери руки! Анатолий Истомин убит, — проинформировала Маня. Идет следствие. Его ведет майор Раневский. Поговорим? — Как это убит? — не поверила Паулина. «Что, совсем? До смерти?» Раневский опять вздохнул. Хлоя взялась руками за щеки. «По, Толяна убили? Ты знала?» «Ничего я не знала, они гонят. Но Дики же говорит... Положить мне на твоего Дики!» «Девочки, девочки!» — перебила Маня, продолжавшая стоять. «Вы потом, на свободе, все друг другу выскажете, ладно? А сейчас нужно ответить на вопросы майора. Я понятно объясняю?» Паулина подняла голову, смахнула очки и уставилась на Маню. И прищурилась. — Я тебя знаю. Ни хрена ты не тетя. Я тебя видела, точно видела. Ты блогер? — Боже, сохрани. — Ты что-то ведешь, да? Где ты что-то ведешь? Интервью. — Да точно, интервью. Нет, шоу, какое-то шоу. Тут кругом скрытые камеры, да? Это подстава. Меня хотят слить. Кому я помешала? Соньке? Они решили ее раскручивать? Ничего не выйдет. Мои подписчики при мне останутся. Да шуть с ними, с подписчиками. Маня старалась быть как можно убедительнее. Ты на вопросы ответь, и мы пойдем себе. Тут Паулина объявила. Я буду говорить только в присутствии своего адвоката. Протрубил майор. Все помолчали немного. Значит, в отделение и под протокол. — резюмировал Раневский. — Поднимайтесь, гражданка Пахомова, и поедем потихоньку. Где ваши документы? Нужно взять с собой документы и одеться поудобнее. Возможно, придется заночевать в камере. Паулина была в белоснежных обтягивающих брючках и коротком топе, открывающем мускулистый живот. — По! — вскрикнула Хлоя, словно подругу уже повлекли на гильотину. — Дики, не забирай ее! Она и в чем не виновата! «Виноват, не виноват, дело десятое. А мне нужно гражданку Пахомову опросить. На месте она не соглашается, придется в отделение». «По, согласись уже. Пусть он тебя опрашивает на месте. Если он тебя заберет, мне отпуск одной догуливать, что ли?» «Вот именно», — поддакнула Маня. «И ваше похудение пропадет, Паулина. Курс тут наверняка не дешевый». «Ой, не говорите!» — освобожденно заговорила Хлоя про понятное. До этого было ничего непонятно. Ценник конский. Нет, процедура отличная. Особенно очистительные клизмы на зеленом чае и обертывание. Ну и глина, конечно, глина дальневосточная. И они ее прям сырую выкапывают и везут сюда на специальном самолете. Она каждый день свежая. Вот глина прям похудательная. Но такое бабло дерут, глаза на лоб лезут. Зато эффект. Паулина подумала немного. У тебя шоу. — сказала она Мане, но без прежнего пыла. — Ты хочешь меня подставить? — Я писательница. У меня нет шоу. — Кто? — недоверчиво протянула черноокая красавица. — То есть ты что делаешь? — Пишу книжки. — Зачем? — Чтоб читать. — Ты их сама пишешь и сама потом читаешь? — Когда вы в последний раз видели Анатолия Истомина, Паулина? — вмешался майор, которому надоело это дело. — Да прямо перед полом, перед записью его программы. — Вы ж тогда еще чуть не подрались, помнишь? — встряла верная подруга Хлоя. — Заткни пасть, ничего мы не дрались. — Они должны были вместе к Сереге лететь? — продолжала Хлоя, глаза у нее блестели. — Артист знаменитый Сергей Рене. Ну, вы знаете, он в сериале «Бойня на Литейном 4» снимается. У него дача в Пятигорске, что ли? Или еще в какой-то дыре тут поблизости? — А Толян, заткнись, что ты понимаешь, сучка? — Сама сучка. — Дикий, она меня оскорбляет. — Да я тебя сейчас так приложу. — Мало не покажется. — Девочки, девочки, — опять перебила Маня. Тон у нее был примирительный. — Давайте договорим. И вы потом спокойно подеретесь. Из-за чего у вас вышла ссора с Толяном, Паулина? Соня Крузенштерн решила вас подвинуть с места боевой подруги. Да на пустое место, Сонька. Да если б не Гарик, у нее вообще подписчиков бы не было, и подкаста ее никто не смотрит. Чье это было решение — заменить вас на Соню? — спросил майор и смешно почесал карандашом за ухом. Вы же сами никаких таких решений не принимаете. Принимают хозяева бизнеса. Кто хозяин? — Так тебя слили, — поразилась Хлоя. — Вообще? Совсем по... Что ты теперь будешь делать? Ты же ничего не умеешь. Обратно в эскорт? Да заткнись ты уже, шизофреничка, дура! Дикий, она обзывается. — Тихо! — гаркнул майор. И из-за розовых кустов выглянуло несколько худеющих, потревоженных шумом. «Паулина, отвечайте на мои вопросы. Кем и когда было принято решение нанять вас в качестве спутницы Анатолия Истомина? Это первое. Второе. Кто и когда решил заменить вас на Соню Крузенштерн?» Тут произошло неожиданное. Паулина странно скривилась. Пришитые губы поехали вниз, глаза налились слезами, она даже не зарыдала, а заревела трубно, как из бочки. Исхудавшие лица курортников со страху попрятались в розах. Маня тут же плюхнулась коленями на злосчастный мешок и полезла с утешениями. Она всегда утешала, уговаривала, старалась как-то сгладить острое, причиняющее боль. — Ну что ты, — бормотала писательница, гладя девушку по жестким, словно искусственным волосам. — На вот, попей водички, у меня нарзан холодный. Не переживай ты так, все обойдется, как-нибудь обойдется. Я знаю, что говорю. Она была уверена, что Паулина рыдает по Толяну Истомину. Так или иначе, он был близким ей человеком, и вдруг погиб. Такое потрясение. — Меня слили! — горестно проикала Паулина, запрокинула бутылку с нарзаном и стала булькать. — Из-за Соньки! Но ведь он раскрутился на моем ресурсе, а не на Сонькином, и все девочки от меня пошли. А тебя теперь что? Я никому не нужна? Майор дождался, пока она перестанет булькать, и спросил, кто вас слил. Паулина махнула рукой. — Продюсер ихний. Он меня всегда выбешивал, а тут слил, гад ползучий. — Ты расскажи толком, — попросила сердобольная Маня, продолжая гладить девушку по голове. Она все еще верила, что Паулина плачет по убитому повару. — Не торопись и все расскажи. — Да что рассказывать? — вдруг вмешалась Хлоя. — По? Раньше была девушка продюсера. Ну, девушка на выход, все понятно. Ему лет 40, да, по? И жене наверняка лет 35, ну, куда? И детей трое, да, по? С женой не пойдешь на тусу, она старая и толстая. Ну, вот, он по и стал выводить потихоньку, а потом сплавил ее Толяну. — Зачем? — это Маня спросила. — Так Толяна решили раскручивать, — горестно ответила Паулина. — А для раскрутки деньги нужны. На свой канал в инете, на съемки в телеке, на интерьеры красивенькие. Вот Гарик, продюсер, его увидел в ресторане каком-то, позвал в эпизоде сняться. Толян там отличился, всем понравился. И в него решили вкладывать, он перспективный. Но меня наняли для фотосессии, чтобы красиво, чтобы я фотки правильные делала. И у себя на странице выкладывала, ну, где мы с Толяном как бы пара. А Гарик еще какой-то колхоз купил до кучи, где продукты делают, молоко, яйца, холдинг, что ли? Агрохолдинг, подсказала Маня. Ну вот, Гарик и подумал, что Толяна раскрутит, и тут будет ему рекламировать вот эту всю жратву разную, а там деньги не просто большие, конские. То есть ты была к нему представлена в качестве «Красивенькой девушки», — уточнила Маня. «Или контролера». «Ну и то, и другое. Я Гарику все докладывала. Куда ходил, с кем ходил, сколько пил, с кем пил. Гарик уже не в цвет, чтоб Толяна. Какой-нибудь другой продюсер перекупил. Гарик вложился, имя ему сделал. Вон он на всех счетах мазик рекламирует». «Что рекламирует?» — переспросила писательница. «Майонез», — пояснил майор. «Так, это понятно. Что произошло накануне последней съемки?» «Надо говорить крайний», — опять вмешалась Хлоя. «Дикий, ты что, не знаешь? Последняя — это когда в последний раз. Ой, для Толяна же так и получилось. Толян сказал, что он теперь будет, и что он теперь Соней Крузенштерн, так Гарик велел». И Паулина опять затряслась от рыданий. «У нее подкаст, она хорошая ведущая, а меня по боку. А на меня все подписаны из-за Толяна. И я теперь всех рекламодателей потеряю. И Гарик перестанет в меня вкладывать. Зачем я ему без Толяна?» «Его Истомина убили», — заключил майор. «Дикий, ты что, тупой? По никого не убивала!» «В день смерти Истомина вы где были, гражданка Пахомова?» Паулина подняла на Раневского несчастные глаза. С правого наполовину отклеилась черная ресничная полоса. Теперь болталась, мешая смотреть. «А когда он его... Я ж не знаю». «В последний день съемки, 1 июля». «Так это уже давно!» — протянула Хлоя. «Я не помню», — призналась Паулина. «Правда, это так давно было». — Придется вспомнить. Всего 10 дней прошло. Ну, 12. — Первого, — пробормотала Паулина. — Что я делала первого? Накануне мы с Толяном были, и он сказал, чтоб я от него съезжала, а я... Ну, куда мне съезжать? Потом мы с Сонькой поругались, а она, тупая курица, сказала, что я всю грязную работу сделала, ей останется только сливки снимать. Толян с ней собрался к Сереге на тусу лететь. Прикиньте, с Сонькой! Вы вспоминаете, вспоминаете. Паулина часто моргала. Свисающие искусственные ресницы лезли ей в глаз. Она попробовала оторвать полоску, совсем не смогла и поморщилась от боли. Маня достала из портфельчика тюбик и салфетку. — Попробуй вот этим, — предложила она, выдавливая крем. — Может, это идет? Красавица приложила салфетку к распухшему глазу и вдруг воскликнула радостно. — Вспомнила, я вспомнила. Я была в спа-центре «Лотос» на Рублевке. Точно, у меня же абонемент. — В котором часу вы приехали, сколько времени там пробыли? — Да как полагается, приехала к 10. Уехала вечером 6:00. А может, и позже. Майор посмотрел на Маню. Та покивала. — Так бывает, — объяснила она негромко. — Спа — это целая история, Дим, на целый день. — Да я ничего и не успела. Только обертывание, крио, аппаратик на лицо, ну, иголочки, потом релакс, а потом... — Там наверняка везде камеры, — возле этого центра, — сказала Маня задумчиво. — И на стоянке, и у входа, выхода, и в коридорах. — Проверим. — подытожил майор, у которого из-под носа уплывал очередной подозреваемый. — Это как раз легко. — Что, Толян и вправду умер? — спросила Паулина и отняла бумажный комок от глаза. Ресницы наконец-то отклеились, и теперь казалось, что она держит в салфетке мохнатую черную гусеницу. Майор кивнул. — У него жена была, — зачем-то сказала Маня. Но которая не подходила для раскрутки. Так вот ее тоже убили. — Да ну нафиг! — По, тебя тоже убьют, да? — встревожилась Хлоя. — А я что, одна буду худеть? И меня тоже станут подозревать? — Да заткнись ты. Это просто тупо, что ты говоришь. Ничего не тупо. Раз жену тоже убили, а ты была как бы жена. — Да ничего я не жена, — сдался он мне. Я деньги зарабатывала. — И тебе совсем его не жалко? — спросила писательница Покровская. — Ты зарабатывала деньги, это понятно все, но ты же с ним жила, спала, ела, разговаривала о чем-то. Наверное, на курорты ездила. — Да какие там курорты? На Мальдивы всего и свозил пару раз, подумаешь. Ничего мне его не жалко, козла старого, мне себя жалко. Мне деньги во как нужны. А он меня подставил, на Соньку променял. — Деньги, деньги, — повторила Маня задумчиво. — А жена его любила. Так она его любила. А крошку готовила, баню топила. Нарзан холодный всегда наготове держала. Еще у них в спальне портрет висит, где они... Тут она почувствовала, что сейчас заплачет. Так жалко ей было бестолкового Толяна с его кулинарными талантами и куриными мозгами. И его жену с ее планами, и сына, который остался теперь совсем один. Но плакать по загубленным судьбам людей в присутствии этих существ было запрещено. Нельзя. И Маня крепилась. — Ну, всю информацию я проверю, — сказал Раневский, поднимаясь. — Из санатория не уезжать. В интернете о нашем разговоре не трепаться. Худеть образцово до команды. Команду я дам. Все понятно? Очень неловко, опираясь сначала на колени, а потом на руки, задницей вверх, Маня тоже встала. Хлоя смотрела, как она поднимается, прыснула и толкнула подругу локтем в бок. — Суставы! — сказала она сочувственно. — Ну, говорят, здешняя минералка прям чудеса творит. Твои тети поправятся, дикие. — Ты что, дура? — спросила Паулина. — Вообще не вдупляешь. Ничего она не тетя. Он с ней спит. — Вау! Дикий, ты что? Вот с этой? После меня? Раневский потянул Маню за ремень портфельчика. Дальше оставаться в райском саду он не мог.